Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леш. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим изучать тему строительства державы. Здесь и местное самоуправление, здесь и народовластие, и много-много чего другого. Это уже 14-я передача по данной теме. И звучит она примерно так. Ответственность и готовность участвовать в управлении. Сложности дня сегодняшнего. Вот такую нехиленькую по звучанию тему подбросил Александр. И, как всегда, я предлагаю тебе, Саш, начать ее как-то рассматривать для того, чтобы потом как-то нам углубиться. И чтобы из этого как-то что-то вышло. Вот так вот. Давай. Благодарю, Леш. Ну, смотрите, друзья, действительно мы сегодня как бы такую необычную тему рассматриваем. То есть ответственности, что это такое и какова ее роль вообще в наших взаимоотношениях, в отношении к самому себе, в отношении к близким. И самое главное в отношении того, какое общество мы хотим построить. Мы все мечтаем о счастье, все мечтаем о каких-то светлых, так сказать, моментах нашей жизни, о какой-то справедливости и так далее. Мы очень часто не даем себе отчет о том, что все эти вещи очень тесно взаимосвязаны с многими-многими факторами нашей жизни. Вот если говорить об ответственности и почему она, собственно, важна. Вот смотрите, друзья, вот такой простой факт. У нас есть свое тело, да? И хочешь не хочешь, у него есть какие-то жизненные функции, потребности, которые, так или иначе, в определенное время оно как бы нам сигнализирует. Ну, к примеру, хочется есть, да? Вот. И человек, который так или иначе должен удовлетворять эту потребность тела, он несет своего рода ответственность перед телом. И без этого никуда не денешься, иначе просто со временем чахнет тело и помирает то, что в этой жизни существует как человек. Вот. Ну, в такой привычной для нас форме. И ответственность человека перед своим телом, она крайне-крайне важна. А вот теперь давайте просто, ну, как бы, экстраполируем вот это понятие в нашу жизнь более широко. Ну, первое, с чего мы начинаем, это ответственность не только перед своим телом, а и перед своей жизнью. Сегодняшний мир таков, что нам, хочешь не хочешь, надо будет научиться в нем быть, взаимодействовать с многими людьми, осваивать какие-то профессии, вот, осваивать то, что называется там грамота, культура какая-никакая. То есть все то, что мы можем предложить миру в качестве своих, так сказать, там, умений, сноровки, действий, и за это получать какие-то дивиденды, ну, там, допустим, в форме зарплаты, в форме человеческих отношений, приобщенность к какой-то культуре и так далее. И если внимательно все эти вещи рассматривать, то получается, что мы действительно с точки зрения своего участия во всем этом многообразии тоже несем ответственность. То есть если я хочу каких-то добрых человеческих отношений с ближним кругом, то на мне лежит ответственность, что эти отношения будут складываться прежде всего из того, что я вкладываю в эти отношения. Если я сам помню о том, что доброта – это одно из важных качеств, да, если мои моральные качества и мои моральные свойства высокого уровня, они всегда будут находить отклик, ну, нечто подобное у людей, которые таким образом будут откликаться на мои действия именно в этом ключе. И вот такая простая логика, она нам позволяет понять, что действительно мы тоже в большей степени ответственны за свою жизнедеятельность, такую, как мы ее строим. Если мне как бы мой оголтелый эгоизм считает, что я ни с чем не должен считаться, так, а только все подчинено должно быть моим там хотелкам, то со временем я устраиваю жизнь в этом ключе такую, что она становится достаточно лживой, достаточно изворотливой, достаточно напряженной. Все это надо без конца контролировать, обманывать людей и так далее, и так далее. И меня же самого это все изматывает. Но мало того, я нарвусь на, так сказать, ответные действия и жизни людей, которые или меня поставят на место, или вычеркнут из поля их взаимодействия. Вот такая простая житейская логика, она нам все-таки и говорит о том, что наша ответственность перед многими, так сказать, направлениями жизни, она крайне и крайне важна. Какое-то время мы не понимаем, особенно когда мы, так сказать, идем на поводу у своей детскости, вот, когда искренне полагаем, что весь мир только мне и должен, только я пуп земли и так далее. Но жизнь нас очень часто поправляет и ставит перед фактом того, что, ребята, надо все-таки думать. И отношение человека с людьми, с природой, с самим собой, она таким образом выстраивает эта жизнь, наши отношения, что ставит очень много вопросов перед нами, на которые мы хочешь не хочешь должны отвечать. И ответственность за свою сторону участия в жизни, она становится актуальна и крайне важна. Вот это мы хотели бы сегодня и как бы предложить вам рассмотреть более подробно. Вот, Лёш, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вообще, что такое ответственность и каким образом она действительно в жизни имеет место и насколько она, на твой взгляд, важна? Пожалуйста. Да, здесь хорошо бы разобраться вообще с словами сначала, чтобы понять их смысл и образы. Тогда многое встанет на свои места. Вот есть слово «ответственность», а есть слово «ответственность». Ответственность – это возврат. Возврат после того, как, когда какие-то действия уже случились, и тебе это возвращается. А ответственность – это когда идет ответ. Веда, напомню, переводя с русского на русский, означает мудрость. Вот когда мы, исходя из мудрости, на этот мир взираем и что-то в нем делаем, то тогда мы не допускаем глупых каких-то ошибок, и у нас нету неприятностей. Это ответственность. А ответственность – это причинная какая-то закономерная связь с твоими деяниями, которые были раньше. И вот если мы с этих разных точек зрения подходим, то тогда мы понимаем, ответственный человек не совершает ошибок, и исходя из того, что он не совершил ошибок, он не получает каких-то гнилых результатов в своей жизни. А ответственный – это тот, который несет ответственность, отвечает за сказанное, сделанное. Конечно же, надо понимать, что современному человеку слово «ответственность» совершенно незнакомо и непонятно, больше ответственности. Поэтому говорят, взрослый человек всегда ответственен. Да, конечно же, он отвечает за любое свое дело, и поэтому он пытается соизмерять с окружением то, что он говорит. Понятны ли его слова окружению, ясны ли его действия, результаты дела, он уже как-то пытается предвидеть. И это уже здорово, это хорошо. Но когда взрослый человек переходит на уровень ответственности, все становится еще лучше. Вот такое мое представление. Ведь часто говорят так: «Привет», когда встречают на улице другого человека. Не «здравствуй», не «здравия», не «доброе утро», «добрый день». Это просто «привет». И всегда говорю: «Ответ». Он говорит: что значит «привет», «ответ»? Ну, говорю, ну ты же мне «привет» дал, а я тебе «ответ» даю. Он говорит: что ты глупостью занимаешься? Я говорю: ну, слушай, глупостью занимаешься ты, не понимаешь, что ты говоришь. «Привет» – это при чем-то находящееся. «Привет». А «вет» – это что? Вот есть «привет», а есть «ответ». Есть «навет». «Вет» – это то, что такое вот сказанное, нанесенное, привнесенное. И поэтому вокруг него мы и пляшем «привет», «ответ», «завет», «навет» и прочее, прочее, прочее. Поэтому, когда говорят «привет», надо ответить: ну, «ответ». И все нормально. А когда «здравствуй», говорят: «здравия желаю», «будь здоров», ну, тогда он говорит: «благодарю, и тебе здравия, тебе жить не хворать». Люди не замечают о том, что они вот как-то делают и что из этого происходит. Часто вижу мамочек, которые огукают своим детишкам, говорят: «привет, привет, привет, привет». Ну, хочется прийти и сказать: ну, слушай, ну, ты вроде взрослая женщина. Чего ж ты бестолковую фразу-то произносишь? Ты что, ребенку-то глупость вбиваешь в голову? Ты с ним поговори по-человечески. Чего ты все время «привет, привет» ты ему говоришь? Ну, вот, не знаю, замечал ты это, не замечал. Какое-то слово привяжется, и это не так: агу, агу, агу. Что ты с ним огукаешь? Он и так огукает тебе. Это как в анекдоте про высший разум, когда стоит мужик перед аквариумом, и, ну, в аквариуме рыбки плавают. И стоит, внимательно смотрит. Другой подходит: ты что, говорит, делаешь? Я, говорит, высший разум, я рыбками управляю. Ну, на самом деле, глаза вправо, рыбки вправо поплыли. Влево рыбки, влево поплыли. Говорит: а мне можно? Ну, попробуй. Ну, этот мужик первый отошел, возвращает, смотрит. То стоит и как будто бы жабрами раздувает щеки. То есть рыбки теперь на него воздействуют. Вот из этой же серии. Если мы с малым человеком пытаемся разговаривать с высшего разума, то мы не огукаем с ним. Мы не говорим ему «привет, привет», мы не повторяем ему какие-то глупые слова, которые еще пока он не может выразить, или не картавим так и так далее. А мы говорим с точки зрения высшего, с точки зрения созревшего, чтобы он вкусил плоды зрелости, чтобы он к этому подтянулся. А у нас сейчас многие просто не понимают. И потом у них уже идет ответная волна, вот о чем мы сейчас говорим. Когда они из своей безответственности, непонимания, безответственности общаются с молодым поколением вот на таком формате, то в этом случае потом начинают удивляться. А что же у меня такой ребенок-то бестолковый вырос? В кого ты такой? В маму или в папу? Да в вас он, кого еще? Ну, понятно. Потому что вы с ним, как с Маугли, общались и доверяли его там гаджетам и всему остальному. Так что ответственность и ответственность очень важны, и без них нам никуда не деться. Мы постоянно будем находиться в этом кругу дел и результатов, слов и результатов, мыслей и результатов. Тот, кто живет по ответственности, он будет ответственен за свои слова. Кто вообще безответственный, его будут как скотину понукать и помыкать им, и гнать его куда угодно, стричь и резать. А вот кто ответственный, следующий уровень, тот, естественно, и отвечает за все, потому что ему, ну, не стыдно за это ответить, он это понимал, что он делает, и результаты дел ему будут понятны, он ответственен за результаты дел, и опять же ему не стыдно за эти результаты дел, и все у него будет хорошо и замечательно. Здорово, ну, очень существенное дополнение, что я как бы сюда привнес крайне важное. Я бы хотел, друзья, чтобы у вас не складывалось впечатление, что мы как бы грузим на вас еще одну ответственность за какую-то ответственность, да. Ведь в жизни все очень просто. Вот есть такое понятие карма, да, карна, карман там и так далее. На самом деле все очень просто. Любое действие вызывает реакцию. Вот. Жизнь все равно реагирует, все равно отвечает, особенно люди в поле жизнедеятельности, в которых мы все находимся. Так вот, если мы понимаем эти все вещи, да, что все взаимосвязано, и что так или иначе друг друга чувствуют и откликаются, то мы просто включаем свое человеческое старание достать из себя лучшие свойства и предложить их миру. Вот. И со временем это становится нашей привычкой. Должен вам открыть секрет о том, что если серьезно заниматься формированием новой привычки, на это уходит 40-45 дней, а не вся жизнь, если серьезно заниматься. Вот. А дальше, когда это стало вашей привычкой, это получается легко, естественно, и как следствие, отклик идет на ваши лучшие качества, на ваши лучшие свойства. То есть идет усиление их. Это очень простая вещь, и поэтому у каждого из нас есть возможность это, так сказать, понять, слышать и применить к самим себе. Ну да, вот то, что ты сказал, это очень просто подтверждается. Есть практика 40 на 40 на 40, которую я даю на своих семинарах и занятиях. Вот там как раз и показывается, как можно буквально вот в течение ближайшего видимого времени, представляемого времени, перестроить вообще свою всю жизнь. Только начиная наблюдать за собой, потом ставя новые установки и наблюдая за тем, какие установки отработали и как они правильно себя ведут. Потому что мы воспитываем свое тело, воспитываем свой мозг, воспитываем свое подсознание. И все, что в подсознание мы закладываем, то в мир от нашего тела и проявляется. Ибо, по сути, подсознание управляет физическим телом, а высший разум управляет человеком. То есть божественное, высшее «я». И вот между ними как раз вот это связующее и находится сознание, которое и туда, которое понимает что-то, осознает что-то и чем-то управляет. Так что вот это все есть. И плюс еще ко всему, опять же, славяно-русский варность я затрону. Вот если мы говорим про ответственность и ответственность. Ответственность свойственна высшей варне. Ответственность свойственна где-то уже начиная в конце первой, начало второй варны. А вот уровень непонимания свойственный первой варне. Тут причинно-следственные связи, они и там проявлены, они там и там будут себя показывать. Но в первой варне это все будет происходить с точки зрения неосознанности и с точки зрения решения каких-то вот насущных проблем, которые вдруг ни с того ни с сего возникли, как это может показаться, например, вот маленькому человеку. А вот если мы говорим уже про ответственность, то в этом случае тогда у нас это свойственно высшей варне, которая ведает, что происходит в этом мире. И исходя из этого, она не позволяет произойти чему-то неприятному и прогнозирует то, что может произойти, учитывая все составляющие варны, которые находятся в этом мире. И опять же, славяно-русская варновость предусматривает не только варну предназначения, это в индуистском направлении, или варна, где ты родился, или каста. Она предусматривает и общественную, и свою личностную, и варну нахождения, варну прохождения, помимо варны предназначения. Поэтому, когда мы познаем это все, вот все, о чем мы сегодня с тобой говорим, это становится нам понятно. Чем моложе человек, чем у него еще больше телесных каких-то привязок, тем больше у него проявлена начальная варна. У него меньше ответственности, мало ответственности и очень много разнообразной безответственности. И чем выше он поднимается с точки зрения варновости, прохождения, нахождения, взращивания социального, то есть общественного вида и державного, тем больше у него проявляется и ответственность, и ответственность, и меньше безответственности, потому что появляются уже в окружении те люди, за которых надо отвечать, о которых надо заботиться. И здесь уже свои хочушки приходится в сторону откладывать. И чем выше человек находится по своей варновости, как по прохождению, по нахождению, так и предназначению, тем быстрее это все проявляется и в большей степени это все проявляется. Так что славяно-русская варность в данном случае для понимания всего, о чем мы говорим, это наше все. Хорошо. Ну, если очень коротко, друзья, то действительно получается, самая первая ответственность у нас – это ответственность перед своим познанием самого себя. Когда мы начинаем это все постигать, открывать вот эти новые горизонты человека с большой буквы, в человеке, который здесь находится, мы открываем такие свойства закономерности уже более высокого порядка. И наше распознавание разницы, что такое хорошо, что такое плохо, очень быстро нас, ну, как бы, переводит в сторону того, что действительно полезно. И это постижение самого себя, это путешествие, это исследование и расти человека. И его уровень ответственности становится все более тонким, гармоничным, красивым, ну и так далее. Да, еще тогда за дополнение, раз уж мы опять крутимся вокруг этого. Вот славяно-русской варности очень хорошо это показано. Сначала человек обязан взять ответственность за свое тело, за себя, за свои действия. Вот за то, что связано только с ним. Это вот первое, без этого никуда не уйти. Следующий шаг – это уже ответственность за близкое окружение. Когда тело у него уже более-менее способно себя защищать, проявлять в этом мире, и он осознает, что происходит, он берет ответственность уже за ближнее окружение. Это его семья. Следующий уровень, когда у него уже семья личная образовалась и есть дети, ответственность за своих детей, за свою жену, за близких людей и так далее, у него общинная ответственность. Он уже отвечает за общину. А община – это не деревня, это не обязательно село. Община – это вообще вот большое такое пространство, где человек находится, где он живет, с кем он взаимодействует. И в конечном итоге, когда он совсем уже повзрослел, он берет ответственность за всю землю, за весь этот мир. У нас называлась держава. Так что, вот опять же, славяно-русская варность все нам прекрасно рассказывает, показывает пути становления, шаги становления, в каком направлении все движется и какая очередность. Так что, еще раз говорю, славяно-русская варность на данном этапе, понимание ее и применение – это наше все. Ну, так и органично перешел, по сути дела, к нашему следующему вопросу сегодняшней передачи, вот, который говорит о готовности человека участвовать в управлении развитием державы. Вы, друзья, наверное, обратили внимание, что слово «держава» у нас в каждой передаче звучит. Я еще раз напомню о том, что держава – это пространство счастливых людей, основанное прежде всего на принципах совести и справедливости. Вот сегодняшний мир на нашей планете, он стал очень тесным. В каком смысле тесным? В том, что наши коммуникабельность сегодня очень быстрая. Мы быстро устанавливаем отношения, взаимоотношения, начинаем быстро чувствовать друг друга и так далее. И эта же, так сказать, скорость наших взаимоотношений, она ставит перед нами огромнейшие задачи. Сегодня очень остро обнажились все проблемы, связанные с так называемой цивилизацией, да, которые выглядят сегодня как, прежде всего, несправедливость, конкурентность бесконечная, очень много лжи. Так вот, друзья, это крайне важно, когда мы, понимая все эти обстоятельства и потребности, находим в себе силы, волю для осуществления вот этой нашей, конечно, растущей готовности строить такую державу, строить такое пространство людей, которое бы было для всех справедливым и полезным, и помогало и как сохраниться человеку, так и развивать в нем высшие свойства, выходить на уровень сотрудничества с самыми высокими свойствами природы. И эта готовность, она, по сути дела, складывается из многих элементов на самых разных уровнях. Ведь если мы понимаем, что пространство, допустим, моего дома, моей семьи, моей страны, в которой я в данный момент нахожусь, оно справедливо, и оно заботится обо мне, дает мне защиту, так сказать, перспективы развития и все остальное, то, конечно же, я готов в этом участвовать, вкладывать свой небольшой вклад на своем уровне. И, по сути дела, когда мы говорим вот о готовности строительства державы, это не значит, что мы там должны стать какими-то сразу демиургами, там, какими-то витязями там, или президентами для того, чтобы это делать. Нет. Каждый на своем месте, понимая, так сказать, ценность задач, которые у нас стоят перед народом, может носить свой вклад. Без вот этой суммы взаимодействия вот такого рода людей, которые каждый на своем месте вносит свой вклад в развитие державы, она никогда не построится. И каждый вклад, каждое, так сказать, родение, даже на самом скромном исполнении, они очень важны и очень полезны и как раз в том, что создают эту державу как пространство счастливых людей. Вот. Что бы ты добавил по поводу готовности участвовать в строительстве державы? Здесь надо понимать готовность и видимость готовности. Очень часто человеку кажется, что он уже готов. Вот маленький ребенок иногда заявляет о том, что он уже взрослый. Он заявляет не потому, что он взрослый, а потому, что он ощущает себя взрослым, он хочет быть взрослым, но ощущает не потому, что он понимает, что такое взрослость, а потому, что ему надоело быть маленьким. Ему надоело слушать, что ты еще мал, что тебе еще не время, что тебе это нельзя. Он говорит, мне можно, я уже взрослый, вот трехлетний мальчик или девочка там. Да ты еще маленькая. Нет, я большой, я большая, тебе это нельзя. Нет, мне можно. Ну хорошо, можно, на, бери, попробуй. Поднимает бабах, там проблема. Ну как, большая, это не такая неправильная вещь, там неправильная и так далее. Человек себя может представлять кем угодно, представлять, что он готов управлять державой. И на самом деле, ведь все помнят высказывание, ну кто-то приписывает Ленину, ну хорошо, пускай это будет Ленину, что любая кухарка должна управлять государством, уметь управлять государством. Ну вот как-то не сложилось, как-то не пошло. Почему? Да потому что, конечно же, я не имею ничего против кухарок, абсолютно ничего. Без них вряд ли бы можно было что-то вкусно поесть. Но если человек готовится быть поваром, то все-таки ему надо быть поваром. Если он хочет быть рыбаком, ну, значит, ему надо быть рыбаком и стать лучшим рыбаком. Если это токарь, так токарь. А если управление державой, не просто там маленькой страной, частью державы, не просто каким-то государством, где есть какой-то государь, а именно державой, то здесь помимо хочушек и желания есть какие-то определенные факторы, влияющие на качество его управления. И если чего-то не хватает в голове, в представлениях, в образовании, то в этом случае вряд ли получится державой управлять. Наверное, мы замечали, что вот, например, шахматистов достаточно большое количество. Это те, которые любят играть в шахматы. А вот те, которые, например, занимают призовые места или становятся чемпионами мира, их можно по пальцам сосчитать. Вот так вот сложилось. Наверное, замечали, что все люди когда-то начинают, ну, если нормальные у них там строение, нет каких-то увечий, они все со временем начинают бегать. И бегают довольно-таки резво, и даже подпрыгивают. Но не все становятся чемпионами мира, например, по бегу. Потому что для того, чтобы это случилось, чтобы ты стал чемпионом, необходимо, чтобы какие-то качества были в тебе проявлены. Те качества, которые лучше других помогут тебе что-либо выполнить. Поэтому есть мастер от Бога, есть управленец от Бога, есть торговец от Бога. А есть те, которые так вот просто живут и представляют себя мастерами и так далее. Но у нас сейчас очень часто желаем это действительно, поэтому когда кто-то там рассказывает о чем-то и о таком, что явно не соответствует ему, я говорю, ну, я тогда космонавт. В смысле космонавт? Ну, я говорю, ну, вы же говорите то, что вам хочется, а не то, что есть. Ну, мне хочется быть Юрием Гагариным, значит, я космонавт. вы же имеете право говорить, что вы такой, не будучи таковым. Значит, я тоже имею право быть таковым. Да ладно, глупости. Я говорю, ну давайте тогда это начнем по-взрослому говорить с двух сторон. Не только я от глупости откажусь, что я Юрий Гагарин, космонавт, и вы тоже откажетесь от этой глупости. Давайте соизмерим, что есть на самом деле. И тогда станет понятно, кто мы на самом деле и что мы можем. Так вот, предназначение по жизни определяет очень многое. Далее, помимо предназначения, еще необходимо пройти определенную подготовку. Ведь если тот, кому предназначено быть чемпионом мира по шахматам, никогда в руки не возьмет шахмат, никогда не засядет за изучение шахматных вот этих всех стратегий и науки, ну, вряд ли он когда-то чемпионом мира станет. Хотя предназначение изначально, да, у него есть, все у него есть для того, чтобы стать чемпионом мира по шахматам. Но вот не дали ему в руки шахмат. Это как в анекдоте про лотерейный билет, который просил-просил, но выиграть лотерею, но лотерейный билет так не купил. Вот все то же самое. Попробуйте, например, человека, у которого хорошие данные для того, чтобы быть шахматистом, с малолетства поселить в волчий вольер. И посмотрим, какой он шахматист будет, когда он с волками будет, как Маугли, прыгать на четвереньках, выть и там лаять на всех, кидаться. Ну и попробуйте потом, или там 18 шахматы подставить, что он с этими шахматами сделает. Так что управление государством, державой тем более, оно зависит и от предназначения, и от готовности, и от той среды обитания, в которой человек находится. Поэтому нам нужно таких людей готовить. А чтобы готовить не всех, а готовить, ну, не распыляться имеется направо-налево, конечно же, надо всем много чего рассказывать, а именно вот управление державой. Нужно понимать, кто перед тобой, нужно понимать его предназначение. И опять же, славяно-русская варность нам в помощь. Вот о чем бы сейчас ни говорили, я буду все время про это говорить, потому что это на самом деле позволяет понять, кто я, понять, кто вокруг меня и что с этим счастьем делать. Хорошо, здорово. Леш, ну вот теперь давай попробуем исследовать, вот как на твой взгляд, каковы вот особенности сегодняшнего дня, которые надо бы изменить, трансформировать, чтобы они стали вот серьезными возможностями для развития державы, о которой мы много говорим. Какие слабые стороны, которые точно нуждаются в трансформации, чтобы на основе этого появились новые возможности строительства державы? Давай так определим, не самое-самое, а самые. Самые бросающиеся в глаза неприятности, которые у нас есть. Это то, что нас превратили в таких человекообразных существ, которые не несут ответственности и ответственности за себя. Мы все время смотрим на кого-то. Мы все время спрашиваем, а разрешите нам, а позвольте нам, а вдруг нам не разрешат, а вдруг и так далее. А я все время говорю, а почему хозяин должен кого-то спрашивать? Вот если я родился на этой земле, если эта земля моя по праву, здесь жили мои предки, они эту землю содержали. Но если кто-то дал слабину, и мы откатились чуток назад, это еще не означает, что я не имею права на эту землю, что я не являюсь хозяином этой земли, что я не несу больше ответственности за эту землю. Нет, наоборот. Сейчас трудную годину необходимо это осмыслить, вернуться в состояние хозяина, перестать клянчить от господ какие-то себе кусочки хлебушка с их стола, какие-то огрызки с их стола, а начать заниматься самообеспечением, самоорганизацией. Ни в коем случае не вваливаться в какие-то там гражданские войны, в революции. Это ни к чему доброму на сегодняшнем этапе не приведет вообще. Никаких вилл брать в руки нельзя, кроме того, когда вы хотите навоз из своей головы вычерпать этими виллами. По-другому просто невозможно. Ибо когда мы не готовы управлять державой, не понимаем, как строится держава, нам брать оружие против эксплуататоров, так называемых, бестолковое занятие. Ибо эксплуататоры будут играть с нами, как в шахматы. Они против нас поставят таких же, как мы. Одураченных, оболваненных и прочее, прочее, прочее. Сначала нужно понять, кто я, для чего я. Разобраться с этой жизнью. Заняться саморазвитием. Изучать все процессы, которые нас окружают. Почему мы сюда свалились? Как было устроено? Что нас окружает? Что это за мир такой интересный? Почему мы в нем существуем и для чего мы в нем существуем? Когда это все сложится, вы откроете свои родовые каналы, родовые потоки. Вы сможете тогда получать информацию непосредственно от себя к себе, от божественного плана и трансформировать ее в понятные образы для вашего мозга. Дальше. Перестраивать управление себя самого. Перепрограммировать. Заниматься самоперепрограммированием. Вкладывать новые программы. Выкидывать паразитические. Вот когда вы будете становиться человеком ответственным и ответственным, когда вы будете понимать, что происходит, вот тогда произойдет первое изменение в формате нашего бытия. И чем больше таких людей будет появляться, тем больше осознанности будет в этом мире проявлено, тем проще будет искать единомышленников, делать добрые дела, заниматься самообеспечением и самоорганизацией. Второй шаг, когда мы сейчас поправим кое-что в себя в голове и перепрограммируем свое поведение, и мир начнет отвечать, второй шаг – это создание правильного образования и воспитания для наших детей, которые еще способны воспитываться и принимать образование, и для тех, кто только вот сейчас должен появиться на свет. Только через это мы сможем уже подготавливать тех, кто будут готовы участвовать в управлении державой и развитии державы. Мы, к сожалению, на сегодняшнем этапе очень сильно отравлены цивилизацией. Да, мы сможем принимать в этом участие, но в первую очередь мы должны думать о наших детях и о наших внуках. Но думать об этом сможет только здравомыслящий человек, понявший, в чем проблемы, изменивший себя, убрав из себя какие-то разрушающие программы. Как это практически делать? Я уже много раз говорил, я рассказываю на своих семинарах и вебинарах, даю практики. Александр Федорович рассказывает. Поэтому есть практики. Не думайте, что просто это очередные коты Леопольда сидят и говорят, ребята, давайте жить дружно, давайте правильно жить, давайте. А давайте не давайте, давайте-ка делать начнем. Вот эти практики, они даются через осмысление, через понимание, через ощущение. Так что будет желание, пожалуйста, смотрите «Родовая нить. Как жить без страхов». Это самое-самое начало. Ибо если вы по страхам находитесь, вы все время будете в состоянии скотинившегося существа, которым управляют, то есть человекообразного животного. Как только вы выйдете из-под страхов, как только вы переведете их в формат естественного предохранителя, у вас все встанет на свои места. Вы тогда сможете получать по родовой нити те знания, о которых мы здесь рассказываем, и ведать сразу, что происходит и как происходит. Дальше, после этого, это управление судьбой, понимание, кто мы, зачем мы, как все здесь произошло и что дальше делать. И уже третий уровень – это познание славяно-русской варновости во всех ее тонкостях и мелочах, которые помогут понять, что мне делать сейчас, где я сейчас нахожусь и, главное, куда мне нужно двигаться и понимать, кто рядом со мной и что дальше делать. Вот эти вот три этапа, первые самые, которые необходимо любому человеку, который решил стать наконец-то человеком, необходимо пройти. Замечательно. Ты затронул самые важные моменты. И они действительно касаются того, что человек вначале должен осознать самого себя, кто он на этой земле. И если посмотреть немножко вглубь истории, то мы увидим огромнейший сон наших предков, которые старались, искренне старались, животы положили свои для того, чтобы мы были здесь. И осознание себя человеком в большой буквы – это как раз и есть начало. И опять же, мы, друзья, говорим об этом с Алексеем не для того, чтобы вас смущать какими-то словами. Мы просто говорим о том, что это наши возможности. И не такие уж и сложные. Это не заканчивать какие-то там супер-университеты, так сказать, или какие-то тайные знания получать. Сегодня это все доступно. И действительно есть технологии, которые позволяют нам осознать себя, разобраться со всем тем мусором, которые теми вилами, о чем говорил Леша, надо выгребать. Вот. А дальше открывается новый мир, который нам ясно говорит, что нам прежде всего надо организовать условия в разных направлениях жизни. И вот то, что ты говорил, Леша, воспитание и образование, каким образом помочь нашим детям осознать себя достойными человеками, которые имеют и будущее, и гарантии этого будущего, и возможности его обретения и развития. Вот. Организовать такую экономику, которая бы создавала всем условия, справедливые условия для и достатка, и для развития, и для возможности, так сказать, получать серьезную культуру. И те же вопросы, связанные с культурой, с традициями, с нашим развитием в самых разных областях, это тоже те условия, которые мы понимаем, что их надо делать, надо выбрасывать весь этот мусор, который в последнее время нам нагрузили, эти средства не нашей информации. Вот. И это все становится настолько очевидным после того, когда вы выполняете в себе то, о чем говорил Леша сегодня, да, это становится простым и понятным и ясным. А если это ясно, мы совершенно определенно и точно начинаем это осуществлять. И таким образом у нас открываются горизонты, возможности, когда мы отчетливо, ясно видим, что нам надо сделать, в каких направлениях, в каких областях. И это становится как раз вот открытым пространством, где мы созидаем державу, о чем мы много-много раз говорили. И это наше будущее, и никто, кроме нас, вместо нас его не создаст и не осуществит. Вот это мы в конце мне хотелось сказать. Леша, что бы ты добавил? В конце добавить от себя, ты, в принципе, все правильно сказал, но про культуру чуть добавить. Часто спрашивают меня: Алексей, а как разобраться, наша это культура, не наша? Ведь очень много сейчас показного, наносного, додуманного, надуманного. И нам все это преподносит, что это наше, родное. Я говорю: друзья, когда у вас включится родовая нить, а она включается только тогда, когда вы начинаете жить уже без страха, в этом случае вы четко будете понимать, где наше, где не наше. Вот сразу вообще. Только вам пальчик покажут, вы уже будете представлять, что дальше из этого пальчика там следует. Какая рука, какое тело, какие ноги, какая голова и так далее. Сразу же все станет понятно. Потому что родовое наше никогда не обманывает. По родовому нашему истоку, нашей нити, вы будете получать сразу всю информацию о том, кто перед вами, что он делает, для чего делает, где обман, где кривда, где ложь, где правда, где неправда. Поэтому сначала избавляйтесь от страха. Как это сделать? Очень подробно я рассказываю, и главное, практически все понятно, просто многие начинают применять и говорят, на самом деле все просто и становится все понятно. Открывается родовой поток, родовая нить, и все замечательно, все хорошо. Потом вы начинаете управлять судьбой, управлять пространством и то, в чем вообще вы находитесь. Все упорядочивается и становится жизнью, настоящей жизнью, а не просто существованием. И потом вы просто берете еще дополнительные инструментарии, в том числе, если я на русскую варнулась, и сможете тогда уже переходить к державности. Так что изучайте наше родное, изучайте все, что связано с нашим естеством, и тогда вы будете входить в нашу культуру, в родную, не наносную, не искаженную. И тогда все будет по естеству, как и нам это и положено, и должно. Ну вот как-то так. Здорово. Вот смотри, Леш, друзья, ведь это на самом деле очень просто. Если у вас вот внутри совершенно искренне просыпается вот это побуждение искать эти вопросы для разрешения, вот действительно искренне, не просто там какая-то любопытство, так сказать, праздное, да, а именно вот как жажда внутри. Вот а как, а что, а почему, а где? Я вас уверяю, жизнь обязательно подставит вам и людей, и книги, и обстоятельства, все что угодно, и все будет лить воду на эту мельницу разрешения этих вопросов и вашего развития, и вашего роста. Все это очень просто на самом деле. Ну вот, все то, что нам хотелось с Алексеем сегодня до вас донести. Надеюсь, что что-то зацепится, что-то останется. Хорошо. Мне же в заключение следует отметить, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Мы рассматривали очередную передачу, которая звучит так: «Ответственность и готовность участвовать в управлении сложностей дня сегодняшнего». Желаю вам всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да, действительно. Всего доброго, друзья. Мы великий народ, и у нас все получится. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!